Он повел его за собою через всю квартиру, состоявшую из 5-6 комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок. Воздух был пропитан острым запахом, свойственным жилью мелких хищников. Полы были загажены до того, что по ним скользили ноги. Во всех углах были устроены норки и логовища в виде будочек, пустых пней, бочек, бездоньев. В двух комнатах стояли развесистые деревья. Одно для птиц, другое для куниц и белок, с искусственными дуплами и гнездами. В том, как были приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась заботливая обдуманность, любовь к животным и большая наблюдательность. «Видите вы этого зверя?» Рафальский показал пальцем на маленькую конурку, окруженную частой загородкой из колючей проволоки. Из ее полукруглого отверстия, величиной с донцы стакана, сверкали две черные яркие точечки. «Это самое хищное, самое некоторым образом свирепое животное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте. Перед ним все эти львы и пантеры, кроткие телята. Лев съел свой пуд мяса и отвалился. Смотрит благодушно, как доедают шакалы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит. Непременно у каждой перекусит вот тут сзади мозжечок. До тех пор не успокоится подлец. И притом самый дикий, самый неприручимый из всех зверей. Ух ты, злодей!» Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой пастью, в которой сверкали белые острые зубки. Хорек быстро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками, похожими на сердитый кашель. «Видите, каков? А ведь целый год его кормлю!» Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ромашова. Он водил его от норы к норе и показывал ему своих любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, точно дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом деле, для любителя, да еще живущего в захолустном городишке, у него была порядочная коллекция. Белые мыши, кролики, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезьяны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий прекрасный экземпляр ангорской кошки. «Что, хороша?» — спросил Рафальский, указывая на кошку. «Не правда ли, некоторым образом, прелесть?» «Но не уважаю». «Глупа. Глупее всех кошек». «Вот опять!» — вдруг оживился он. «Опять вам доказательство, как мы небрежны к психике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке? О лошади? О коровы? О свиньи? Знаете, кто еще замечательно умен? Это свинья». «Да-да-да, вы не смейтесь!» Ромашов и не думал смеяться. «Свиньи страшно умны. У меня кабан в прошлом году какую штуку выдумал? Привозили мне борду с сахарного завода, некоторым образом для огорода и для свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидаться. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и вытащит затычку из бочки. Борда, знаете, льется, а он себе блаженствует. Да это что еще? Один раз, когда его уличили в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья».